На стол из ниоткуда упал белый лист с текстом. Четверка с каменными лицами поставила свои подписи и передала документ Качею. Тот быстро пробежал по строчкам. «Сойдет!» Вынес он суровый вердикт, складывая листок и запрятывая его в кармашке плаща. «Теперь можно поговорить на интересующую вас тему. Вам что-нибудь говорит выражение «молодильные яблоки»?» Начал разговор по душам первый. «Говорит?» После паузы медленно ответил Кощей. «И что?» На краткий миг проскочили воспоминания из очень далекого прошлого, как обычно неуловимые. Это начинало раздражать. Кроме того, перед его глазами проплыла ненавистная галактическая реклама. Видимо, даже медлительным кремнитам она настолько надоела, что не готова убить всех, кто заставил ее смотреть, похитив молодильные яблоки прямо у них из-под носа. «Значит, Империя тоже была в парамире кремнитов?» Переглянулись маршалы. На недоуменный взгляд Кощея они пояснили. «Молодильные яблоки – кремниевые яблоки, меняющие молекулярную структуру белкового организма настолько, что тот увеличивает срок жизни во много раз. Слушайте!» – встрепенулся второй. «А что, если они похитили яблоки еще во времена существования Империи? А пока кремниты со своими скоростями докумекали, что яблоки исчезают не сами по себе, а при их непосредственном участии. Они быстренько разрушили свою цивилизацию и умыли руки. А тут появились мы и попали под раздачу. Недаром он бессмертен. Нажрался яблок до отвала, а мы теперь безвинно страдаем». Маршалы гневно уставились на Кощея. «У меня своя яблоня растет», – равнодушно ответил он. Маршалы стушевались. Кощей усмехнулся. «Вижу, вам не по нутру сельскохозяйственные работы. Конечно, украсть легче, чем вырастить». «Яблоки растут 300 лет!» Возмутились маршалы. «А яблони и того больше. Значит, вы их все-таки своровали?» «Ну, в общем-то, взяли немножко». Покраснел второй. «Среди нас многие хотели продлить себе молодость. А яблоки – это же настоящие растительные философские камни». «И у вас от жадности шарики за ролики заехали?» – догадался Кощей. «Сколько яблок вы украли? 1000? 2? 10 000?» Повисло молчание. «Больше?» – выдохнул Кощей. «Насколько больше?» Четверка переглянулась. Первый пожал плечами. К чему теперь секретность? Остальные, скрипя сердце, с ним согласились. «Почти весь урожай!» – сказал первый. «И не только яблок. Всего, что у них росло». Кощей потрясенно откинулся на спинку кресла. «Но мы сделали это не сразу, а за целый век», – стал оправдываться маршал. «Куда вам столько? А то вам неизвестно, что современная высокотехнологичная аппаратура создана на основе и с использованием кремниевых растений». В голосе первого проскользнула легкая обида. «Ну что за глупые вопросы?» «По сути дела, вы обрекли кремнитов на голодную смерть?» «Да что этим каменным стуканом сделается?» – возразил второй. «Они 1000 лет так стояли, так и простоят». «А потом с них песок посыплется», – ехидно пояснил Кощей. «Думаете, им это понравится?» «Понятно, что мы дали маху», – заговорил четвертый. «Но теперь мы потеряли намного больше, чем приобрели». «А что нужно от меня?» «Закрыть основные миры от переброски, как вы сделали это собственным парамером. Старинный тоннель-переход действует по неизвестной нам системе и не поддается расшифровке без запрятанных в вашем мире знаний. Иначе мы давно бы включили такую же защиту». «А вы не пробовали просто вернуть им похищенное?» Четверка побагровела, побледнела, прошлась по всему радужному спектру и чуть не лопнула от натуги. Вот что значит поставленный ребром вопрос. «У нас почти ничего не осталось». «Но вы колдуны, наколдуйте!» «Мы пробовали. Копии настолько хуже качеством, что никуда не годятся. Приборы с кремниевым материалом создавались без помощи колдовства, поэтому материалы быстро закончились». Кощей задумался. «Если молодильные яблоки действительно пошли с мира кремнитов, то там же может быть и разгадка его бессмертного существования и ключ к воспоминаниям его прошлого». Маршалы терпеливо ждали его ответа. «Вот что», – сказал он. «Вы должны перебросить меня в их мир». Когда взрослые разбрелись по своим делам, Идик приступил к основательному допросу Иванушки, сходу засыпав его вопросами. «Слушай, не расскажешь мне, чем занимался твой дядя? А ты правда его племянник? У него кто, брат или сестра есть? А он правда самый страшный и живет среди вечных снегов?» «Нет, там живет Дедушка Мороз», — ответил Иванушка. Следующая фраза друга его поразила. «Ух ты! Классный у тебя дедушка!» — восторженно отозвался Эдик. «А Снегурочка тебе кем приходится?» Короткая пауза. «Внучкой Дедушки Мороза!» — пробурчал Иванушка. «Интересная ситуация. Он, когда попал сюда, думал, что сказка находится именно здесь, в этом мире. А Эдик, наоборот, думает, что сказка – это то место, откуда прибыл Иванушка». «А ты помогаешь им подарки собирать на Новый год?» – напирал Эдик. «А тебе что-нибудь остается, или все уходит другим? А мое письмо ты не читал? Я его год назад отправлял. Оно небольшое такое. Я внизу елочку нарисовал. Ее ни с чем не спутаешь». «Стой!» – воскликнул Иванушка. «Он мне такой же Дедушка Мороз, как и тебе. Он мне не родственник. И Кощей, то есть странник, тоже, он просто друг семьи, что ли?» «Серьезно?» – не поверил Эдик. «А как вы с ним познакомились? Он тебя хотел похитить в свое холодное царство, чтобы сделать из тебя такого же злодея, как и он? Трезора, я вижу, он успел выдрессировать. От его зеленых глаз мурашки по коже носятся, как угорелые. А тебя, наверное, не смог, и потому вернул домой. Я угадал?» «Не-а», – ответил Иванушка. «Попробуй еще раз». «Ты победил его в споре?» «Нет». «Ты узнал, где его смерть, и он за это решил сохранить тебе жизнь?» «Снова не угадал». «Ну, я не знаю», – растерялся Эдик. «Ко мне никогда ни один злодей... Ой, ну ты понимаешь. В дом не приходил и не предлагал знакомиться. Ему, наверное, скучно стало среди снегов». «Он не живет среди снегов», – напомнил Иванушка. «Погоди, Эдик, ничего не спрашивай. Я и сам толком ничего не знаю. Я просто захотел попить воды. И странник тут как тут. Опять мимо». «Нет, я так не играю». «Погоди, Эдик, я сам ничего не понимаю. Честное слово». К ним подошел Афьен. «Мальчики, я совершенно случайно обнаружил на 30-м этаже аттракционы для детей и сотрудников. И там по чистой случайности очень долго никого не будет. Детей отправили на каникулы в мир аттракционов. Намек понятен?» «Опять ужастики!» – воскликнул Иванушка. «Ни одного нет!» – заверил его Лафьен. «Выход открыт круглосуточно!» Мальчишек как ветром сдуло. «Значит так», – говорил Кощей, обращаясь к маршалу. Большая толпа провожающих, в том числе и группа поддержки Лафьена, в полном составе, стояла неподалеку. «Вы собираете остатки похищенных вами овощей и фруктов и по моему приказу перебрасываете их туда, где я буду находиться. Предупреждаю заранее. Попадете мне собранным по макушке, я вернусь, и киборги покажутся вам сверхкультурными посетителями исторического музея». Последние сводки с мест сражений показывали, что киборги нещадно ломали всю аппаратуру в захваченной зоне и воевали с войсками колдунов с попеременным успехом. Также поступали противоречивые доклады о волках, нападавших на киборгов, разрастающиеся не по дням, а по часам стаи, и толпах зайцев с зеркалами, бегающих за волками. Аналитики создали антизаклинание к недоработанному варианту формулы и теперь интересовались, не стоит ли подождать, пока волки перегрызут всех киборгов. Маршалы особенно заинтересовались странными волками и еще больше заинтересовались человеком, который придумал создавший их заклинание. Узнав, что основные участники истории с волками находятся в буквальном смысле под боком, маршалы устроили им вежливый допрос первой степени, уделив особое внимание возможности создавать любые формы жизни. Мелодик посетовал на то, что формула еще не завершена, но под угрозой награждения званием полковника СОП быстро отбросил сомнения и сказал, что не ляжет спать, пока не доведет заклинание до полной готовности, либо пока оно не доведет его до ручки. «Простите меня, пожалуйста», – начал Мелодик. «Я могу наколдовать вам кремниевые яблоки. Мне осталось чуть-чуть доработать свое заклинание, и тогда…» «Это невозможно», – сердито заявил второй. «Кремниевые продукты не поддаются копированию. Завтра в 9 яблоки должны быть в мире кремнитов», – перебил его Кощей. «Буду ждать». «Напросился, юный гений», – хмыкнул хранитель. «Беги, доделывай свое заклинание». «И сделаю», – – воскликнул Мелодик. «Волки ведь получились!» «Какие волки?» – заинтересовались маршалы. «Сол, сгинь отсюда!» – прошипел Лафьен. «Пока тебя самого не покусали!» Мелодик сообразил, что к чему, и исчез.